Эпилог. Зачем любовь? Тот, кто знает, зачем жить, преодолеет любое как. Виктор Франкл. Воля к смыслу. Как я уже не раз сообщал читателям и слушателям, авторы книги «Психология достоинства. Искусство быть человеком» и книги «Психология любви. Загадочный дар эволюции» — безнадежный эволюционный оптимист. И хотя слова «безнадежный оптимист» звучат как оксюморон, поверьте, что это так. Сколь бы уверенно ни предрекали очередные кассандры, рядящиеся во всадников апокалипсиса, скоропостижную кончину любви, истории любовного притяжения и отталкивания продолжают вести судьбы человечества. Я часто цитирую слова генетика и эволюциониста Феодосия Добжанского. «Ничто в биологии не имеет смысла, кроме как в свете эволюции». И они переплетаются в моем сознании со строками Николая Гумилева, которые, замечу, тоже посвящены эволюции. «Так век за веком, скоро ли, Господь, под скальпелем природы и искусства кричит наш дух, изнемогает плоть, рождая орган для шестого чувства». Поэт, наставник поэтов и отважный путешественник Николай Гумилев в стихотворении «Шестое чувство» говорит и о творческом порыве, как истоке жизни, и о любви, ведь, как это нередко бывало в наших беседах, разные слова могут означать не столько разные смыслы, сколько разные проявления одной сущности. Шестое чувство — это дар эволюции. Оно порождает прозрение и озарение там, где бессилен наш холодноватый рассудок. Высвечивает для меня слова-вопросы, слова-ответы, слова-смыслы и, главное, зачем любовь и достоинство как высшие ценности на земле. Если есть хоть шанс быть услышанным в нашем растерявшемся мире, мире, где люди, культуры, страны порой утрачивают связующие их нити родства, то услышьте: без любви не только никого, но и вообще ничего бы не было. Шанс сказать это я не мог упустить. И пусть мой голос будет гласом вопиющего в пустыне разъединения и разобщения, отважусь произнести не только как гиперболу, но как научный факт. Жизнь — это плод любви. Вслед за проповедником человечности Виктором Франклом утверждаю, что любовь — это и высшее из достоинств, и первооснова эволюции. И поэтому, несколько перефразируя название книги Виктора Франкла «Сказать жизни да», отважусь заявить: любить — это обладать мужеством сказать жизни «да». Дар любви — это дар победы над адом однообразия. Любовь может спасти каждого из нас, и страны, и культуры от обезличивания, от унификации, от превращения в свою противоположность, в нелюбовь, разящую всех и каждого, убивающую людей только из-за того, что они не похожи, отличны друг от друга. Любовь — это открытие себя через другого, иного, и тем самым открытие силы различий и торжества различий над торжеством незначительности в эпоху потери лица. Любовь в жизни каждого — это непрестанное решение задач на личностный смысл, в которых приоткрываются мои достоинства для других и достоинства других для меня. Лишь обладая мужеством ставить и решать такие задачи, каждый получает шанс приоткрыть то, зачем он пришел в этот мир, мир, в котором всегда есть те, ради которых стоит жить, и те, кого нельзя не любить. Главный вопрос этой аудиокниги предельно краток. Зачем любовь? Я не столь наивен, чтобы считать, что близко подступился к ответу на этот непривычный вопрос. Но если хоть кто-то из слушателей задумается над ним, то все не зря. И я сам, и эта аудиокнига. Александр Асмолов, 5 декабря 2025 года.